среди этой развратной и буйной черни, затиснутой, подобно арестантам, в тесную клетку райка, высились угрюмые фигуры полицейских солдат, готовых каждую минуту схватить за шиворот слишком буйного гуляку. Из кресел то и дело оборачивался назад дежурный полицейский офицер, заслышав сзади шум и неумеренные крики. Он сидел точно на горячей сковороде, поминутно вертясь и двигаясь. Обязанность довольно трудная. В партере было более тихо, более скучно. Здесь, среди массы мелких приказчиков иностранных магазинов, среди молодых гуляк и старых ловеласов средней руки, мелькали мундиры гвардейцев, флотских офицеров, инженеров, механиков. Некоторые из зрителей, наугощавшись в течение дня, спали сном праведников, сидя в креслах. Один какой-то гуляка почти лежал, закинув голову на спинку своего кресла и протянув ноги на кресло переднего ряда. Атмосфера в театре напоминала атмосферу переполненного народом ночлежного приюта. И только от времени до времени в этом тяжелом воздухе проходила струя не то уксуса, не то выдохшегося «Eau de lavande». Это в коридорах проносили горячие конфорки, на которые наливалась какая-то пахучая жидкость. Здесь трудно было встретить красивое лицо. Испитые физиономии молодых и старых мужчин с землистым, поблеклым цветом кожи, напоминавшим о золотухе, чахотке и геморрое. Нарумяненные и напудренные лица молодых женщин с наглыми взглядами, с беззастенчиво открытыми грудями. Огрубевшие лица нескольких плотных старух, сидевших в креслах и устремлявших ястребинные взгляды на молодежь, точно ища добычи. Все это было непривлекательно. Если и встречались женщины красивые, или, по крайней мере, умевшие казаться красивыми, то можно было безошибочно сказать, что это француженки. Но и эти женщины были по большей части не первой молодости. Они приезжали в Россию добывать хлеб уже в то время, когда им становилось трудно промышлять своим телом даже во Франции, заявлявшей в деле разгула спрос на всякую дрянь. Смотря на эту публику, можно было смело утверждать, что большинство приехало сюда вовсе не ради спектакля, что тут обделывались, как на бирже, темные денежные сделки. Один хотел повыгоднее продать, другой желал повыгоднее купить, третий рассчитывал зашибить грош посредничеством между продавцами и покупателями. А тусклое освещение театра словно говорило, что все сделки на этой бирже скандала требуют полумрака, боясь более яркого освещения. Муратов окинул все это усталыми глазами и тоскливо перевел их на сцену. На сцене ломался какой-то старый, тощий и жалкий немец в светло-коричневом фраке, с фалдами до пят и в панталонах, сшитых из белой бумажной скатерти с крупными синими узорами. Голод, нищета, бездарность – все это вспоминалось при взгляде на него. Прибавьте к этому старость, дряхлость, и вы поймете трагическое положение этого человека, который когда-то существовал потому, что он был красив, молод, умел петь скабрезные песни. Теперь за него самого никто не дал бы и гроша, теперь у него не было голоса, теперь у него не было даже зубов, позволявших хоть порядочно фразировать куплеты. У старика остался один шанс добывать скудный хлеб – цинизм. Он прибегал к этому средству с усердием отчаяния. Он пел немецкие куплеты такого содержания, которое не только заставляло краснеть, но которое было омерзительно. Он издавал такие звукоподражания, от которых становилось не только стыдно, но от которых делалось тошно. Партер, слушая его, хранил гробовое молчание или шикал. Но Раёк, поощряемый стоявшую у входа в места за креслами буфетную прислугою, гоготал и кричал неистовыми голосами «Бис!». Полупьяные мастеровщине, жителям общих подвалов и чердаков, отребью столичного населения были понятны не иностранные слова, но космополитические жесты, не тонкие намеки фраз, но грубые звуки. Чтобы хладнокровно выносить все это, нужно долго жить в вертепах столицы, долго падать нравственно, долго извращать свой вкус. Но тут были и дети, тут были и девочки, кроме неизменно присутствовавших на этих спектаклях дочерей содержателя театра. Этим детям, быть может, в будущем покажутся недостаточно пикантными, недостаточно возбуждающими и подобные жесты, и подобные звукоподражания. Им будет нужно что-нибудь еще более голое». Старик кончил свои кривлянья, Раёк неистово зааплодировал. Муратов зевнул, пожал нетерпеливо плечами и стал чисто по инстинкту шикать. Винтер и Флери взглянули на него вопросительно. «Пошло», — проговорил он, снова зевая. Молодые люди туповато усмехнулись и тоже стали шикать. «Действительно, он, знаешь, надоел, приелся. Вообще, зачем это Берг держит подобную сволочь?» — проговорил Винтер. Муратов сразу перестал шикать и посмотрел на молодых людей с каким-то презрением, как на излишне угодливых лакеев. В его голове промелькнула мысль, что они сами такая же сволочь, как этот артист. «Неужели Аносов не будет?» — вопросительно произнес Флери, моргая глазами и подергивая ртом. «Что?» — в недоумении спросил Муратов и снова нахмурился. «Вы же сказали, что он взял ложу». «Нет, знаешь», — начал растерянно Винтер, — «для него оставлена только эта ложа». Муратов слегка побледнел и закусил нижнюю губу. «Глупо было говорить, что он здесь», — пробормотал он раздражительным тоном. «Вы оба вечно что-нибудь соврете». «Нет, это странно. Мы, знаешь, думали, что он непременно будет», — продолжал оправдываться Винтер. «Ты заезжал к нему сегодня?» «Нет», — отрывисто ответил Муратов. Он лгал. Он был у Аносова перед самым началом спектакля и не застал его дома. Ему было досадно, что он, подобно этим двумя пошлякам, как он мысленно называл Флери и Винтера, тоже ждет Аносова и боится, что тот не приедет. Он негодовал на этих пошляков за то, что они заставили его взять ложу, обманув его. «Ты куда отсюда?» — спросил Винтер. «Домой», — отрывисто ответил Муратов. «Ну, как-то растерянно проговорил Винтер, теряя надежду поужинать, хотя насчет Муратова. «Сегодня, знаешь, отлично бы съездить куда-нибудь на тройке. Первый снег». «Что ж, и прокатайтесь», — с иронией заметил Муратов и встал.